Глава первая. Не бегайте за чужими котами. Рита Мерзликина никогда не относила себя к неудачникам. Она искренне считала, что у каждого в жизни бывает полоса черная и полоса белая, и нужно всего лишь дождаться, пока твоя нынешняя побелеет. Ну, подумаешь, задержали зарплату. Если удастся продержаться до понедельника и не залезть в кредитку, значит, потом выданного хватит на подольше. Не намного, потому что какая там зарплата у научного сотрудника в музее, но все равно получится купить себе что-нибудь приятное, фруктов, орехов или в сети какую-нибудь занятную хреновинку заказать. Муж Арсений ей всю дорогу говорил: «Ритка, ты хламовщица, неужели тебе на твоей работе хлама мало, нужно еще и домой тащить?» Но Рита весь свой хлам нежно любила и хламом не считала, потому что была уверена: каждая вещь достойна места на полке ли, в шкафу или на стеллаже, и раз она была кем-то для чего-то создана, то пусть и исполняет свое предназначение. Поэтому все, что попадало в музей и в Ритины руки, содержалось в образцовом порядке, будь то ржавые угольные утюги, закопченные чугунки, поеденная молью шляпка или выкопанный где-то поисковиками ржавый ствол от винтовки времен боев на Халхин-Голе. Впрочем, дома тоже хватало всяких чудных штук. Кукол, плюшевых игрушек, старых книг. Рита собирала вещи с завидным упорством, особенно оторвалась после развода с мужем. Потому что развод разводом, а уйти ему из ее квартиры некуда. Снять себе жаба давит, да еще сыну Ваньке покупали жилье. Хоть какое-то, но чтоб свое. Малютку-студию на окраине города. В ней еще ремонта по самую макушечку и ипотеку 10 лет платить. Но с тем Ванька уже пусть сам справляется. Хватит того, что на первый взнос с Сенькой собрали и на сына оформили. Правда, съезжать Ванька не торопился, потому что там голые стены и до работы утром полтора часа через пробки, а из материнской квартиры полчаса пешком и на месте. Да еще и кормить-поить там тоже некому. А дома мама и сварит, и постирает, и тарелку помоет. Дочка Надюшка, наоборот, вышла зимой замуж и уехала с мужем Пашей в Москву. Им там нашлась работа. Ну, хоть у детей белая полоса. Приятно. Рита в раздумьях не заметила, как доехала на автобусе до нужной остановки. Быстро сунула водителю деньги, выскочила, перебежала на другую сторону улицы. Все равно пробка, и машины стоят, и там только перевела дух. Вроде бы еда дома есть, так что в магазин заходить не надо. Да и не с чем, по совести-то говоря. Сенька дать денег на еду на этой неделе не разбежался, а ест как настоящий. Да и у Ваньки тоже с аппетитом все хорошо. А с доходами не очень. Поэтому Рита кормила их сытно, но просто. Вчера еще наварила 5-литровую кастрюлю борща, натушила капусты с сосисками, целую большую сковороду. И очень надеялась, что сегодня ей готовить не придется. Дома ждала веселая книга про девчонку, которая попала в магический мир на отбор невест к дракону и ловко побеждала там всех врагов. Потому что куда там тамошним фифам против русской-то девчонки, в таких жизненных передрягах закаленной, что ничего уже не страшно. А еще нужно дошить платье для куклы, отснять и выставить в сеть. А вось кто купит. Одежда для кукол ручной работы у коллекционеров в чести. В раздумьях о девчонке-попаданке и о куклах Рита открыла ключом дверь. Вошла домой, поставила сумку, сбросила туфли. Увидела незнакомые балетки. К сыну девушка пришла, что ли? «Мам, привет!» Из своей комнаты высунулся Ваня. «Ты чего так долго? Есть уже, знаешь, как охота!» «А чего ж не поел?» Рита подхватила заколкой распущенные блондинистые волосы и пошла мыть руки. «А чего поесть-то?» — поинтересовался за спиной отпрыск. «Вот ведь сын своего отца. Тот тоже умрет с голоду возле полного холодильника». «Знаешь, я с собой ничего не забирала», — покачала головой Рита. «Господи, как она уже устала от этого всего!» Пошла на кухню, открыла холодильник. Точно, не притронулись ни к борщу, ни к капусте. «Совсем уже обессилел, что ли? Тарелку еды себе в микроволновке не можешь разогреть», — поперла она на Ваньку. «Ну, мать, ты чего? Я ж не знал, что там еда». «А я кому вчера сказала? Еще специально за сметаной сходила к борщу. Уже вечером поздно, еле успела перед закрытием». «Да, мам, ты чего? Я правда не знал. Но посмотреть не подумал, мало ли что у тебя там». «Да, господи ж, что может быть-то в холодильнике, кроме продуктов?» «А колбасы нет?» «А сходи, купи и положи, и будет тебе колбаса. Я и так вас двоих здоровых лбов кормлю. А кто бы меня кормил хотя бы так же? Сели на шею и ноги свесили, дармоеды!» Рита знала, что стоит ее завести, и она потом до поздней ночи не остановится, но ничего не могла с собой поделать, потому что наболела. «Ну, мам, у меня зарплата, знаешь, когда? Еще неделю ждать». «Да толку с твоей зарплаты! Ты с нее хоть что-нибудь в дом купил? Хоть раз?» Хлопнула дверь Сенькиной комнаты. Он вышел оттуда, громко топая, в одних спортивных штанах и босиком. «Чего орете? Никакого покоя!» «Спал, что ли?» — не поняла сразу Рита. А потом за его спиной к входной двери прошмыгнула соседка Сонька, Надюшкина одноклассница, сунула ноги в те самые балетки у входа. «Здрасте, тетя Рита!» А футболка-то криво надета, и джинсы недозастегнуты. «Тьфу, холера! Еще и дверью хлопнула!» «Сеня, кобель несчастный! Я тебя сколько раз просила девок сюда не водить! Сваливай отсюда на все четыре стороны и делай, что хочешь! И еще покоя ему, значит! Еды подай, носки собери, трусы постирай, жопу помой и туда же! Покоя ему нет! Ты сам на развод подал, забыл уже? Вот и проваливай!» «Сама проваливай! Поняла? Дура ненормальная! Не успела в дом зайти, уже орешь! Совсем с ума сошла со своими уродскими куклами!» Сеня схватил со стола двух лежащих там кукол и запустил в Риту. Ловить летящие предметы Рита не умела, но тут попыталась, потому что вдруг разобьет, дурак такой. Одну поймала, вторую не успела, но она, к счастью, шлепнулась на куртку, которую Рита еще даже повесить не успела. «Иди нахрен, идиот! Оба идиоты! Молодой и старый!» Рита подхватила ключи и обеих кукол, чтоб не выбросили, а то уже бывали прецеденты, и сунула их в сумку, надела туфли и выскочила на площадку. За соседской дверью шевелились. Ну, конечно, смотрят и слушают новый сезон сериала «Веселая жизнь Мерзликиных». Новый сезон. После развода, как не свихнуться бывшим на одной жилплощади? «Задрали. Ненавижу», — думала Рита, выбегая на улицу. Перебежала через дорогу в сквер, села на лавку. Рассмотрела пострадавших кукол. Вроде с обеими все было в порядке. Ничего не сломалось, не отвалилось, не потерялось. В Ритином детстве шарнирных кукол не водилось. И даже Барби еще не водилась. Поэтому она отрывалась сейчас, уже будучи изрядно большой девочкой 47 годочков. Обе куклы были с непропорционально крупными головами и яркими глазами, менявшими цвет и направление взгляда. И рыжая девчонка Марго, и золотоволосый мальчик Жиль, почему-то ей захотелось так их назвать. Они были разом похожи и на обычных современных молодых людей, и на персонажей из мультика, короче. А Сенька, дурак, бесился и говорил «уродцы». «Сам он уродец», — всхлипнула Рита. К лавке подошел кот. Необыкновенно красивый. Он смотрел на Риту и щурил свои янтарные глаза. И это тоже была беда, потому что Сенька, езжа ему в задницу, терпеть не мог кошек и не позволял Рите взять домой ни одну. И сам никуда не девался, скотина. «Кисонька, посиди со мной, что ли? Или ты чей-то и потерялся?» — спросила Рита. Кот был толстый, полосат, уличные такими холеными не бывают, а на шее у него виднелся ошейник с бубенчиком. Или с адресником. «Киса, дай-ка я взгляну. Там, наверное, написано, куда про тебя позвонить». Рита попыталась взять кота в руки, но он выскользнул, упитанная тушка, и поскакал к дороге. Она снова сгребла кукол в сумку и понеслась за котом, будто ей своих бед мало. Кот сиганул прямо на проезжую часть, Рита за ним. Она не поняла, почему ей сигналят, и куда полетела, тоже не поняла, потому что упала и потеряла сознание.